Глава вторая. Сверху вниз на меня смотрел мужчина лет 35. Загорелый брюнет в хорошей физической форме. Голову его покрывали непокорные вихры волос, которые он безуспешно пытался пригладить, а лицо украшали бакенбарды. Но больше всего в глаза бросались его вытянутые зрачки, узкие, совсем как у кошки или змеи. «Что здесь происходит? У меня галлюцинации?» Промелькнувшая мысль резанула сознание, и я лихорадочно принялась мотать головой. Я точно была не в больничной палате. Матовые фиолетовые стены, украшенные какими-то птичками. Над кроватью балдахин, в ближайшем углу стол на изогнутых ножках, шкаф с книгами. Более того, комната, в которой я находилась, была просто огромной. Вся наша квартира, наверное, меньше. Повернув голову в другую сторону, наткнулась на арочное окно, пропускающее сияющий свет, а за ним виднелись высокие хребты заснеженных гор. «Нет, я точно не в своем городе. Ванесса!» Мужчина наклонился осторожно, будто боясь спугнуть. «Посмотри на меня!» Сглотнув вязкую слюну, подняла взгляд. «А что мне еще оставалось делать? Сползти с кровати и начать метаться по комнате, как сумасшедшая? Нет, нужно быть более благоразумной». Мужчина тем временем заглянул мне в глаза. Его взгляд пристальный, пронизывающий. Казалось, что он смотрит прямо в душу, и чем больше он смотрел на меня, тем явственнее ощущалась его нарастающая паника, волнение и дрожь. Дошло до того, что мужчина рухнул на край кровати и схватился ладонями за голову. «Пекло!» – пробормотал он, качнувшись в сторону. «Пекло, что же я натворил?» Продолжил стонать мужчина. «Что же будет? Нужно было дать ей умереть!» Теперь и меня начала охватывать паника. Мысли натыкались одна на другую. В голове царила полная неразбериха. «Где я? Что со мной случилось? Я умерла? Кто этот мужчина? Что здесь происходит?» Голос у меня был таким тихим, что сперва я подумала, меня не услышали, но нет, мужчина обернулся. Сейчас зрачки его были совершенно обычными, человеческими. Быть может, у меня и правда галлюцинации. Например, от препаратов, которые мне вкололи. Или, возможно, я все еще сплю, и это обычный кошмар? Однако почему он такой реалистичный? Я чувствую холод, боль в области позвоночника и шеи. «Как тебя зовут?» – осведомился брюнет, шумом выдохнув. Выглядел он поникшим. Загорелое лицо заметно побледнело, щеки впали, обнажив острые скулы. «Аня!» – пискнула я. «Неправильный ответ!» Мужчина встал и направился к окну, за которым начал валить снег. Он рассеянно протер стекло рукавом, оставив на запотевающей поверхности чистое пространство, через которое открывался вид на мрачные контуры живописных зданий под снежным покрывалом. «То есть как?» – голос у меня стал увереннее и четче. «Где я? Что со мной произошло? И кто вы?» «Эден Эванс», – отозвался мужчина, – «целитель при храме Святой Матильды. Меня вызвали, чтобы помочь дочери графа Грей». Брюнет обернулся. Только сейчас я заметила, что одет он был в длинную серую мантию. Очень странная одежда для врача. «Целитель, он же врач? Я должен был помочь тебе, Ванесса Грей». Слова целителя окончательно припечатали меня к кровати. «Я не Ванесса?» «Знаю!» Мужчина сделал очередной мучительный вдох-выдох. Мне нужно было удержать душу девушки, но вместо этого я призвал в тело другую. Ошибка, непростительная ошибка. Призвал в тело другую душу? Что это вообще значит? Не понимаю. Я натянула одеяло по самую шею. Сейчас оно было моей импровизированной защитой. По крайней мере, мне хотелось верить в это. Оказаться в неизвестном месте, рядом с незнакомым мужчиной, а если учесть то, что минут 10 назад в комнате были еще люди, то... Да нет, это какой-то бред. Может, меня решили разыграть? Расскажи, откуда ты? Черты лица Эдуэна Эванса смягчились. Из какой страны? Возможно, ты в прошлой жизни была эльфом? Может, драконом? Вряд ли орком. Целитель бросил на меня короткий цепкий взгляд. Нет-нет, он помотал головой. Ты точно не орк. Эльф? Дракон? Вы шутите? Я едва не икнула, ведь он сейчас назвал фэнтезийные расы. Так, мужчина многозначительно хмыкнул и принялся вымерять шагами комнату. Значит, все гораздо хуже, чем я предполагал, если ты ничего не знаешь о наших народах. Почему вы просто не вернете меня обратно? Это был вполне закономерный вопрос. Я бы с удовольствием вернулась к своей спокойной, размеренной жизни. Да, меня бросил парень, изменив с лучшей подругой. И от родителей я не услышала искреннего сочувствия, не говоря уж о сестре. Но это была моя жизнь, с моими взлетами, падениями и переживаниями. «К сожалению», – мужчина развел руками, – «я не могу». «Постойте». Сердце оборвалось, а хрупкий мир, словно хрустальный шарик, покатился куда-то в неизвестном направлении. «Вы спросили, кем я была в прошлой жизни? Так значит...» Слова давались с трудом, мне приходилось буквально выталкивать их. «Я умерла? Там, в своем мире?» На пару минут в комнате повисла тишина. Казалось, что даже воздух замер, стиснутый в ожидании чего-то невозможного и неизбежного. «Да», – коротко ответил Эдуэн Эванс и с измученным видом рухнул в кресло, стоявшее возле разгорающегося камина. Одно полено в камине ярко вспыхнуло и рассыпалось снопом оранжевых искр. Точно так же сейчас сгорала моя прежняя жизнь. «Как и настоящая Ванесса Грей», – продолжил мужчина, откинувшись на спинку. «На месте нее теперь ты. Если об этом кто-нибудь узнает, казнят не только тебя, но и меня». По позвоночнику пробежали мурашки. Словно вместе с этим в теле проснулась и вспыхнула непонятная энергия, будто она находилась до этого в коме и только сейчас по-настоящему ожила. Странное ощущение, но именно оно помогло откинуть одеяло в сторону и приподняться. Из одежды на мне было синее платье длиной чуть ниже колена с рукавами-фонариками. Так что я не только приподнялась, но и встала на ноги. Никаких существенных изменений в теле я не чувствовала. Ну, может быть, Ванесса оказалась чуть выше меня. На дальней стене висело зеркало в полный рост, однако подойти к нему я пока не решилась. Возможно, чуть позже. Сейчас необходимо разобраться с более существенными проблемами. «Давайте начнем все сначала», – взяв волю в кулак, по-деловому произнесла я. «Обсудим мелочи, которые нам нужно знать друг о друге». «А вы мне определенно нравитесь», – Эдуэн Эванс воспрянул духом. «Ну что ж», – сцепив пальцы в замок, сделала глубокий вдох. Тогда я первая. Мой рассказ не продлился долго. Но что могла рассказать о себе девушка на вроде меня? Жизнь как жизнь, ничего интересного. Студентка филологического факультета, 20 лет от роду, воспитывалась в приличной полной семье. Мама и папа работали на заводе, младшая сестра училась в школе. Летом, бывало, ездили на море, встречалась с парнем. Думала, что он мой единственный, а оказалось... Ну, это уже к делу не относилось. Эден Эванс слушал очень внимательно. Не скажу, что он понял из моего рассказа абсолютно все, но я старалась объяснить доходчиво. Перебил только единожды. «Нет магии?» Глаза его округлились, а брови поползли на лоб. «Как? Совсем?» «Совсем. Вместо нее у нас наука и машины, которые заметно облегчают жизнь людей. Магия, эльфы и драконы только в книжках». «Очень интересно», — хмыкнул мужчина, встав с кресла. «Теперь ваша очередь. Расскажите же, где я оказалась?»